425. Вопросы самоусовершенствования и народного здравия очень связаны. Призовем женщину к тому и другому. Оба задания нуждаются не столько в государственном приказе, сколько в семейном. Нельзя приказать чистоту мысли, даже нельзя приказать чистоту слова. Нельзя приказать здоровую чистоту дома, лишь просвещение утвердит здравие духа и тела.